Глава вторая. С кухни мы перебрались в мою спальню. Я сидела на кровати и наблюдала за тем, как Дэйв в раздумьях бродит по комнате. Внутри меня кружил вихрь различных эмоций. Я сжимала колени и иногда кусала губы. Когда Дэйв остановился напротив меня и посмотрел, как на провинившегося ребенка, я замерла. «У меня лишь один вопрос. Чем вы думали? Не знали, откуда дети берутся?» «Не отчитывай меня. Я нахмурилась, чтобы скрыть стыд. Ты далеко не все знаешь». «Не думаю, что существует хоть один весомый аргумент, оправдывающий вашу безответственность». «Не существует. Ни один фактор не отменял того факта, что мы забылись и теперь должны что-то предпринять». Но я все равно не хотела делиться с Дэйвом фиктивным бесплодием Брайана и своим безумством, когда мне нужно было отпускать моего темного. Я не требую поддержки или понимания. И прошу избавить меня от нравоучений. Поверь, я все знаю. Поделилась с тобой лишь для того, чтобы ты был в курсе, если что-то пойдет не так. Выражение лица мужа в конечном счете смягчилось. Он сел рядом и выдохнул вместе со мной. Обсуждать беременность с ним оказалось проще, чем с Брайаном, по той простой причине, что я за него не переживала. Он не имел никакого отношения к нашим трудностям, и я бы хотела, чтобы так и оставалось. «Умеешь ты удивлять», — сказал муж с добродушной улыбкой полной поддержки. «Совсем немного, но мне стало легче». «Что вы будете делать?» «Пока что не знаю. Брайан попросил дать ему время подумать». «А у вас оно есть?» «Скорее нет, чем да. Но я слышала, чувствовала, в каком ужасе был Брайан, поэтому хотела отдать ему каждую секунду, лишь бы только помочь. Меня не покидали мысли о том, что он опять что-то утаивал, и его секрет сжирал его изнутри». «Нет, но я готова ждать, потому что мне страшно о чем-то думать». Я боялась говорить о том, что не готова становиться мамой, что в моем положении это абсолютно не вовремя. В то же время я одной ногой шагнула в иллюзии, что у нас с Брайаном может получиться семья, и никто никогда у нас этого не отнимет. Я хотела этого безумно, но моим нелепым мечтам не было места в наших мирах. «Тебе нужно встать на учет, узнать срок, сдать анализы и так далее. Я уверен, что это важно». «Ты прав, но если я это сделаю, то пути назад не будет». Дэйв, который казался расслабленным и спокойным, вновь напрягся. «Что ты подразумеваешь под путь назад?» «Есть процедура у темных, которая прерывает беременность. Я сама не знаю подробностей, как точно все происходит». Я посмотрела на Дэйва и не увидела ничего, кроме чистейшего ужаса. «Ты серьезно?» — спросил он, широко раскрыв глаза. Когда я впервые услышала об этом, продемонстрировала примерно такую же реакцию. Абсолютно нормальные эмоции для светлого, которому вбивали в голову, что детей должно быть много и что они — главный источник счастья. «Не осуждай меня», — с мольбой в голосе сказала я. «У меня нестандартная ситуация». «Я ни за что не поверю в то, что Брайан предложит тебе это. Он не ищет легких путей, и отношения с тобой — прямое этому доказательство». Я не сомневалась в том, что Брайан приложит все усилия, чтобы найти самый безопасный выход для меня, даже если это навредит ему. И я верила, что при других обстоятельствах он был бы счастлив создать со мной семью. Только по этой причине любое предложение Брайана я готова была принять. Ведь ему тоже трудно отказываться от того, чего он сильно хотел. «Ты только подумай, что может случиться с ребенком, когда он родится». Дэйв после моего вопроса протер лицо и уставился в точку перед собой. Как будто только сейчас он в полной мере понял, что ребенка светлого и темного не ждет ничего хорошего в нашей реальности. «Если он скажет, что другого выхода нет, я приму это. Мы пройдем через все вместе». В уголках глаз начали собираться слезы. Я старалась быть сильной и стойкой, но опять давала слабину. Как только я всерьез задумывалась о том, что внутри меня растет жизнь, и что я не в силах ее защитить, начинала задыхаться от безысходности. Ненависть к себе вновь просыпалась. Я отлучусь. Мне нужно было сбежать в ванную, чтобы спрятаться от всех со своими неуместными истериками. «Стой!» — в спину сказал Дэйв. Я замерла, но не обернулась, так как не хотела показывать мужу, что сломлена и нуждаюсь в помощи. «Я искренне надеюсь, что вне зависимости от принятого решения все сложится хорошо». Кое-как сдержав всхлип, я произнесла «Спасибо». «Правда, спасибо тебе за все». Скрывшись в ванной, я сразу встала под душ, и как только первые теплые капли воды коснулись кожи, мне наконец удалось дать волю эмоциям. Я так сильно хотела выплеснуть все, заполнить пустоту хотя бы слезами, чтобы почувствовать себя живой. Пришло осознание, что, несмотря на слабости, я хотела оставаться храброй и решительной, чтобы не жалеть ни о чем и жить счастливо настолько, насколько возможно. Во время следующей встречи с Брайаном я намеревалась приложить все усилия для того, чтобы в центр внимания попала не только моя безопасность, но и его. Всем сердцем я надеялась, что ночью нам с Брайаном удастся поговорить. Но на границе меня ждал не он. Встретил меня стройный силуэт девушки со скрещенными на груди руками. «Привет, Аврора!» — почти плюнула в меня темная. Снова ее голос вызвал лишь тонну смущения и стыда и поднял со дна старательно затопленные страхи и сомнения. Ребекка обращалась ко мне как к жалкой и ничтожной. По меркам темных таковой я и являлась, даже спорить с ней не возникало никакого желания. Я устала. «Привет, Ребекка». Вопреки ее настрою, я постаралась улыбнуться. «А где Брайан?» «Его вызвали», — тут же отчеканила она. «А разве вы не вместе должны туда ездить?» «Сегодня я им не понадобилась». «Что ж...» Я неловко посмотрела по сторонам, делая вид, что темные и размытые очертания зарослей достаточно привлекательны. «Тогда я вернусь домой». Я почти развернулась, когда Ребекка остановила меня, задав вопрос. «Поговорить не желаешь?» «Желала. И понимала, что это необходимо. Но не в данный момент и не в данном положении. Боюсь, что сейчас не время выяснять отношения. Второй такой возможности может не представиться». «Это касается и вашей с Брайаном ситуации». Из-за холода, с которым она ко мне обращалась, я инстинктивно обняла себя за живот. Он не смог отказаться от встречи с правителем, так как последний его визит в центральное здание обернулся маленькой катастрофой. «С ним все будет в порядке?» «Да», — Ребекка раздраженно выдохнула, как будто она сама никогда ни за кого не переживала. «В общем, у нас появилась идеальная возможность поболтать с тобой наедине. Только если ты пообещаешь не пытаться меня задеть». Я не понимала, откуда во мне взялась смелость обратиться к темной с таким условием и при этом сдержать эмоции. Я посмотрела в ее сторону с мольбой в глазах оставить позади то, что делало нас такими колючими. «А это возможно?» «Слушай», — я сделала шаг к ней. «Я во многом была не права. Но ты будто забыла, насколько мы разные. Забыла, что я из другого мира, который тебе чужд. Прости. Правда, прости за все. «Не надо вот этих твоих». Я не дала ей договорить и испортить то, что мы могли выстроить. «Да, я слабее, наивнее и так далее. Да, я не умею принимать то, что для вас норма. И да, в чем-то я заслужила быть осужденной. Но я прошу услышать и понять меня. Я правда пытаюсь принять все правила темного мира, пусть у меня это и отвратно получается». «Понимаю», — совсем тихо произнесла Ребекка. «И понимала всегда. Потому что причуды твоего мира мне тоже кажутся инородными». Лед треснул. Я улыбнулась наконец-то искренне, потому что почувствовала, что меня не отвергают. Со мной пытаются выстроить нормальное общение, несмотря ни на что. «Пошли». Ребекка обхватила меня за запястье и повела за собой. «Я могу идти сама, так как частично вижу. Можешь не утруждать себя этим». Я слегка подняла руку, но Ребекка меня не отпустила. «Не утруждаю. Мне так спокойнее. Головой за тебя отвечаю». «Тогда...» Я остановилась, но только для того, чтобы отцепить ее от себя и взять за руку. Ребекка дернулась, ожидая почувствовать обжигающую боль, но после моего прикосновения... ничего не последовало. Мы можем идти так. У нас что, после короткого диалога настолько улучшились отношения? Удивленно спросила она. Нет, я рассмеялась. Я серая. И, как неожиданно выяснилось, больше никого не обжигаю. Теперь я вроде как обычная, хотя это необычно. Интересно, заключила темная. Чтобы убедиться в моих словах, она задрала рукав моего пальто и провела по оголенной руке, затем прикоснулась к щеке. Я думала, что для подобного нужно, чтобы оба контактирующих человека перестали воспринимать друг друга как врагов. Я не обожгла Блейка, а он уж точно видит во мне только бесящую светлую. Весомый аргумент. Значит, ты действительно кардинально изменилась. Ребекка сама взяла меня за руку и повела дальше, со всей серьезностью подойдя к моему перемещению. Хоть я и была укутана в черное пальто и платок, она меня прикрывала и прятала за собой. Но вокруг не было ни души. Все давно разбрелись по своим излюбленным местам, и плевать они хотели на двух девиц, вышедших из кустов. Но темная все равно нервничала. Через пару минут мы оказались все в том же подвале. Только на этот раз никого из компании в нем не оказалось. Ребекка помогла мне устроиться на диване и сама села рядом. Я ее не видела, но все равно ощущала мощную ауру роскоши. Неудивительно, почему они с Брайаном были самыми главными фигурами в темном мире. Я уже не чувствовала ее запаха темной, а это означало, что оказываемое на меня влияние испытывали и другие люди из ее мира. «Никто не придет?» — спросила я. «Кайл на подработке в баре, Джессика за ним приглядывает. Блейк, возможно, с ними или тоже пытается подзаработать?» Мне рассказывали, что Блейк относится к низшим темным. Изгоем. Никто не знал, почему его из детского дома вышвырнули сразу на улицу без какой-либо поддержки, перекрыли дороги к нормальному существованию. Ведь данные у него были неплохие, и тесты он проходил отлично. Нормально жил он только благодаря поддержке друзей, хотя старался изменить свое положение. Кайл находился на пограничном уровне и при желании мог дорасти до среднего. Но подобные скачки происходили очень редко. Ему разрешалось работать лишь на окраине темного мира. Джессика была из средних, и за любую работу ей платили больше, поэтому она с легкостью меняла место, как только зарабатывала достаточно, чтобы хватило на ближайшее время. Ребекка и Брайан принадлежали к избранным, поэтому жили на полном обеспечении правительства. «Как ты себя чувствуешь?» — вдруг спросила Ребекка. «Ты правда беспокоишься?» Удивленно ответила я вопросом на вопрос. Темная раздраженно выдохнула, и я поспешила сказать: все подозрительно хорошо. Я абсолютно не чувствую себя беременной. Повезло. У меня был жуткий токсикоз. И это меньшая проблема. Меня радует, что хотя бы его нет. Ты погоди, темная усмехнулась, он может еще добраться до тебя. Может. А может и нет. Сказала я это задумчиво и обреченно, поэтому темная сразу поняла, на что я намекала. Ребекка затихла, и я почувствовала, как она напряглась. «Серьезно о подобном задумываешься?» — аккуратно начала она. «Если это наш с ним единственный выход, то я соглашусь на него. Хотя мне очень и очень страшно. Мы с Брайаном должны были поговорить во время ближайшей встречи. Когда я только ему сообщила новость, он не смог сказать ничего внятного и попросил дать ему время. Я прекрасно все понимаю. Он в ужасе. Я тоже. Эмоции встали комом в горле. Я сдерживала себя, чтобы не показать всю внутреннюю агонию. Я не хочу давать ребенку жизнь, зная, что он будет в опасности. Мы не в том положении, чтобы строить полноценную семью. И я чувствую себя мерзко из-за того, что вынуждена буду поступить. Я вовремя остановила себя. Если мы продолжим разговор, я разревусь, а Ребекке не нужны слезы, она их терпеть не может. Я даже не могу тебе сказать, как поступит Брайан, хотя знаю его с детства. Перед тем, как идти к тебе, мы с ним встретились. Последний раз в таком состоянии я видела его 2 года назад. Что произошло 2 года назад? Ребекка не спешила с ответом, поэтому я начала додумывать сама. Это связано с тем, что его временно сделали бесплодным? Темная продолжала молчать, но я уже и сама поняла, что права. Сердце бешено застучало в груди из-за страшных догадок. Что случилось с Эйми? Пазл сложился. Блейк заикался про то, что раньше с ними была некая Эйми, но она умерла. Затем Брайан говорил, что виноват в трагедии. Я никогда не лезла, так как знала, что допросом могу причинить ему боль, но теперь ситуация изменилась. События прошлого влияли на Брайана как никогда сильно и касались меня. «Ребекка!» — я впилась в ее руку и всем телом повернулась к ней. «Я должна знать. Но он никогда мне не расскажет, потому что считает, будто таким образом оберегает меня». «Он меня убьет, если я тебе все расскажу». Она попыталась отстраниться, но я усилила хватку. «Ты же и сама понимаешь, что я должна знать. Так я смогу хотя бы понять, какие события влияют на его состояние. Умоляю!» Я не знала, как доказать Ребекке, что дело не в любопытстве, что я хотела лишь разобраться во всем, чтобы принять верные решения. Темная расскажет все без прикрас, без самокритики, а Брайан бы постоянно пытался мне навязать, что он виноват. «Только обещай, что ты не станешь давить на него, и что не разочаруешься в нем», — наконец сжалилась она. «Я никогда не смогу в нем разочароваться, ты и сама это прекрасно понимаешь. И я не подниму эту тему с ним, пока он не захочет сам мне все рассказать». «Хорошо». Я отпустила темную и вернула комфортную для нас обеих дистанцию. Ребекка, собравшись с мыслями, начала рассказ подавленным и немного приглушенным голосом. «Эйми была моей ровесницей, не уступала по внешним данным, и я знала, что она могла быть на моем месте. Но анализы, демонстрирующие ее весьма слабый потенциал как будущего инкубатора, не устроили правительство, и в итоге я стала напарницей Брайана. А ее отправили прямиком в низший класс. Она отличалась от всех темных. Была пугливой, романтичной и наивной. А еще она любила. Слишком сильно и отчаянно любила, и это становилось очевидным для всех. Она быстро стала изгоем. Только наша компания принимала ее. Хотя ее чувства к Брайану не могли не напрягать и нас. Все-таки это было противоестественным и пугающим. Эйми сидела в самом дальнем углу шумного бара и пыталась читать книгу, игнорируя оскорбления в свою сторону. «Заткнулись все, пока глотку не вырвала!» — крикнула Ребекка напыщенным дамам. Они первым делом окинули темную завистливым взглядом, а затем скрылись в толпе. Знали, что может прийти Брайан, а если темная настучит на них, то его расположение им точно никогда не добиться. «Спасибо». Эйми улыбнулась и кивнула, приветствуя подругу. По крайней мере, она считала ее таковой. Но молчала об этом, чтобы не смущать лишний раз. Ведь они просто сборище, но никак не друзья. «Ты не собиралась заступиться за себя?» Ребекка села на диванчик и взяла в руки бокал вина, отметив, что Эйми к своему так и не притронулась. «Меня постоянно унижают. Если я буду всем отвечать, то ты будешь нормальной темной. А эти книжки, которые, между прочим, не просто так запретили, делают тебе только хуже». Темная вырвала книгу из руки Эйми и бросила ее куда-то в сторону. Девушка, еще секунду назад читавшая о любви, с неприкрытой обидой посмотрела на подругу. «Это была последняя книга, которую не сожгли. И она бы съела остатки твоей темной натуры. А я хочу, чтобы ты все-таки была способна выжить в этом мире. Мы не можем постоянно тебя защищать». «Я изгой, Ребекка, и мне уже никогда не встать на одну ступень с вами. Судьба у меня такая, и... Неужели ты переживаешь?» Эйми сощурила глаза и хитро улыбнулась. «Это же так неправильно для темных». «Ты психопатка, это точно». «Я просто верю в то, что после нашего воспитания я могу остаться человеком. Я этого не стесняюсь». Наивная дура. Она ведь правда верила, что справится. Я сомневалась в том, что она темная, но ее выдержка, ее внутренняя сила говорили о том, что она все-таки нашей закалки. «Она была действительно необычной и даже странной для вашего мира», — сказала я. «Да. И такие умирали сразу, стоило им показать, что они способны чувствовать что-то помимо ненависти и тому подобного. Но у нее были мы. У нее был Брайан, из-за которого никто не смел и пальцем трогать ее». «Он любил ее?» «Нет», — уверенно ответила Ребекка. «Я знаю его достаточно хорошо, чтобы говорить об этом. Она многое для него значила, но это была не любовь. Хотя они были в отношениях». «Отношениях?» «У них был секс». «Я вроде говорила тебе, что не стоит играться с ней». Ребекка подошла к Брайану, который опрокинул очередную стопку крепкого напитка. «Мы что, теперь обсуждаем половых партнеров друг друга?» Брайан насмешливо посмотрел на подругу. «Эйми, она...» «Странная? Особенная?» «Влюбленная. В тебя». «Ты считаешь, что это недостаток?» «Я такого не говорила». «Тогда к чему сейчас этот нелепый диалог? Мы взрослые люди и сами решаем, что нам делать». «Я переживаю за нее». Темная уняла пыл и даже немного раскисла, понимая прекрасно, что проиграет, если устроит спор с Брайаном. «Для нее это все не просто так». «Не переживай, я ее не обижу». «Он был сам не свой. Грубил мне, скрывал что-то. Никакие разговоры не помогали. Я знала, что их связь до добра не доведет, но я даже подумать не могла, что они вытворят такое». По спине пробежал холодок, потому что голос Ребекки изменился. Стал грубее, отражая ее злость и боль. Воспоминания завладели ей, и я смогла на себе ощутить все, что тревожило ее. Тогда я хотела просто уничтожить их. Эйми забеременела. Все, что она мне сказала, так это то, что она счастлива быть с ним даже так недолго. «Я должна вам рассказать». Вдруг начала Эйми, когда в подвале остались только девушки. Ребекка и Джессика с опасением на нее посмотрели. «Я беременна!» Она улыбалась. Так широко, будто произошедшее делало ее до сумасшествия счастливой. «Надеюсь, мне послышалось? Или тебе назначили партнера? Изгоям обычно не дают размножаться», — начала Джессика, стараясь сохранять самообладание. Ребекка в это время кипела. «Нет, мне не назначили партнера». «Как?» — крикнула Ребекка, и от такого напора Эйми впечаталась в спинку дивана. «Как вы, два идиота, это допустили?» «Это моя вина». Эйми не смогла больше смотреть в глаза подруги, обняла себя за плечи и опустила голову. «Я сидела на таблетках. Когда пришло время пить очередную, мы с Брайаном увлеклись и... В общем, я не выпила в ту ночь. Все сбилось. Ему я ничего не сказала, не остановила его. Надеялась, что обойдется». «Черт возьми!» — взревела Ребекка. «Успокойся», — Джессика схватила ее за плечо. «Держи себя в руках. Еще можно все исправить. Мы найдем для нее лучшего подпольного врача». «Ты всегда была странная, но я не подозревала, что можешь поступать так безрассудно». «Я счастлива в те моменты, когда Брайан позволяет мне любить его!» Эйми тоже перешла на крик. «Ты не понимаешь меня. Блокируешь подобные чувства в себе. Но это прекрасно. Самое прекрасное, что было со мной за всю жизнь. Если бы я сказала ему правду о контрацептивах, он бы больше не притронулся ко мне. Никогда!» «Ты понимаешь, что таким образом подставила и его?» «Никто не узнает. Мы решим эту проблему, и если Брайан захочет, я исчезну. Вы меня больше не увидите. Я больше никогда не буду надоедать вам». Эйми расплакалась. Достаточно громко, чтобы ее всхлипы стали эхом отражаться от бетонных стен. Сердце Ребекки кольнуло, в глазах защипало, но она не потянулась к подруге. Не попыталась поддержать ее. Темная встала и покинула подвал, кинув напоследок: «Чувства губят! Только посмотри на себя!» Плач стал сильнее. Джессика вручила Эйми бутылку воды и, в отличие от Ребекки, предложила прямо сейчас начать поиски решения проблемы. Она не проявляла эмоций, а старалась предотвратить катастрофу. В итоге эти придурки решили предстать перед судом. Гнев Ребекки до сих пор не угас, будто события происходили на днях, и от них еще оставались свежие следы на ее сердце. Я слушала ее, не перебивая, не дыша, прекрасно понимая, каков будет финал. «Ты с ума сошел? Чего ты добиваешься?» Ребекка стояла вся красная и била Брайана по спине. Темный не мог повернуться к ней, так как морально не был готов встретиться взглядом с подругой и объяснять свой поступок. «Так надо». «Да пошел ты к черту, Брайан! Это то, чего ты хотел? Смерти? Такой садистский метод суицида парой?» «Никто не умрет, Ребекка. Правитель не тронет ее, потому что она вынашивает ребенка от меня». «Только мне позволено вынашивать ребенка от тебя, идиот! И пока была возможность, надо было спасаться!» «Запомни!» Брайан все же обернулся и окатил подругу ледяным строгим взглядом. «Это я принудил ее к сексу без защиты. Это я сделал так, чтобы она забеременела». «Ты что несешь? Мы с Джессикой знаем правду!» «Повторяю. Виноват я, а Эйми — жертва. Никакой другой правды не существует». «Какой бы у тебя план ни был, можешь засунуть его глубоко себе в глотку и подавиться им. Я вас обоих в порошок сотру!» О беременности узнали. Эйми и Брайана вызвали на суд. Я вместе с Джессикой, Кайлом и Блейком сидела в этом самом подвале. Мы молчали, пока не узнали, чем все на самом деле закончилось. Брайан смотрел на собирающуюся Эйми, на ее слегка выпирающий живот и полное спокойствие лицо, а сам сжимал пальцы в замок, нервничал и боялся того, что что-то может пойти не так. Он знал, сколько девушек умерло во время подпольных попыток прервать беременность, поэтому он предложил Эйми рискнуть, явиться на суд и попробовать избежать наказания. Ведь он был избранным, а Эйми почти идеально подходила на роль его партнерши. Что, если правитель все же не тронет ее? Никто не знал наверняка, как все сложится. Бунтарство внутри Брайана жаждало проверить правительство на прочность, бросить вызов. «У тебя все хорошо?» — спросил Брайан даже слишком встревоженно. «Не считая того, что мы с тобой едем на суд, у меня все прекрасно». Она улыбалась. Несмотря на то, что смерть фактически стояла за дверью, она не бежала, не пыталась спастись. Знала, что недостаточно сильна для подобной борьбы. «Черт, зачем я это сделал?» Брайан ударил кулаком в стену, не сумев сдержать эмоции. «Зачем ты согласилась?» Ему было плевать, если убьют его. Он не боялся смерти, не боялся боли. В конце концов, он всегда хотел исчезнуть, стать незаметным, чтобы о нем все забыли и оставили в покое. Но Эйми не заслуживала и грамма страданий, которые могли свалиться на них, если правитель решит все же поступить согласно закону. «Потому что я люблю тебя, и мне все равно, что будет со мной дальше. Вы все прекрасно знали, что я не жилец». «Не говори так». «Не пытайся скрыть очевидное. И неужели ты переживаешь?» Снова ее излюбленный хитрый взгляд с этой идиотской улыбкой, словно она знала все секреты. «Это же так неправильно для темных». «Любви нет, Эйми. Ее нет. Ты никак не можешь любить меня». «Я не настолько глупа, чтобы надеяться на то, что ты меня полюбишь». Девушка сделала несколько шагов вперед и оказалась совсем рядом с Брайаном. «Ты меня не любил, не любишь и никогда бы не полюбил. Но однажды это случится, и тогда ты поймешь меня. Будешь готов на все, на любые безумства, чтобы только быть с ней. Я знаю, что ты способен на чувства». Она слегка приподнялась на носочки, поцеловала его в щеку и, задержав руку на его лице, погладила пальцами скулы. «Я ни в чем тебя не виню. Наоборот, благодарна за шанс подарить свою любовь. Помни об этом». И лишь сейчас Брайан осознал, что же он натворил. Но предпринимать что-либо было поздно. Они предстали перед судом, который возглавлял сам правитель. Мужчина, как обычно, был спокоен и сдержан, хотя внутри него все же кипела кровь из-за непослушания одного из претендентов на роль преемника. «Так, Брайан», — строгий взгляд устремился в сторону темного. «Очередная попытка бунта? И каков мотив?» «Не уверен, что обязан кого-то в это посвящать». Брайан огляделся по сторонам и почувствовал что-то неладное. Обычно на судах присутствовали те, кто должен был засвидетельствовать торжество справедливости. Подобные процедуры показывали всем, какая награда их ждет за нарушение закона. Но сейчас зал пустовал. Были только мужчины в странных черных костюмах со скрытыми лицами. Они стояли по обе стороны от Брайана и Эйми в качестве охранников. «Тебе лучше быть милым, Брайан». Правитель встал со своего места и подошел к темному, который продолжал без страха смотреть ему в глаза. «Я знаю тебя достаточно хорошо и прекрасно понимаю, чего ты хотел добиться». «И чего же?» Правитель кивнул в сторону одного из охранников, и тот ловко вогнал большой шприц в руку Брайана. Разлившаяся по телу жидкость через несколько секунд парализовала Брайана ниже шеи, и он начал падать. Но его тут же подхватили за руки и развернули лицом к Эйми. «Эйми!» Правитель медленным шагом направился в сторону девушки. «Как же тебя так угораздило?» «Не трогай ее!» «Тише!» Правитель самодовольно окинул взглядом полностью обездвиженного Брайана, а затем вернул все свое внимание к темной. «Девушка с репутацией изгоя, по уши влюбленная в лучшего темного. Действительно, идеальный вариант для экспериментов. Знаешь, Брайан, твой поступок только лишний раз подтверждает, что ты самый настоящий темный». Он обхватил рукой лицо Эйми, сжал ее покрасневшие щеки и заставил смотреть на него заплаканными глазами. «Как же она напугана, Брайан! А все лишь из-за тебя, из-за твоих эгоистичных желаний. Я не позволю тебе добиться того, что ты хочешь». Дьявольская улыбка озарила лицо правителя. «Эйми, стоило ли оно твоей жизни?» Девушка молча глотала собственные слезы и с трудом оставалась в сознании из-за страха. Правителя вывели из себя попытки сохранять стойкость. Он грубо повернул ее голову. «Посмотри на него в последний раз. Он даже спасти тебя не может. Воспользовался тобой, такой жалкой и беспомощной». Брайан пытался пошевелиться. Он отчаянно боролся с действием препарата, но все было безрезультатно. Эйми встретилась с ним взглядом, увидела в его глазах желание все исправить и снова почувствовала покой. «Прости меня», — сказал Брайан, глядя ей в глаза. Она улыбнулась, отвернулась. Это болезненное и покалеченное счастье на ее лице запечатлелось в его памяти навсегда. «Пусть я слабая и наивная, зато не такая жестокая, как вы, правитель». Наигранный смех раздался в глухом зале и сменился звенящей тишиной и глубоким оборванным вздохом. Нож в руках правителя вспорол живот Эйми. Девушка рухнула на пол, на последнем издыхании схватилась за смертельный порез, думая лишь о своем ребенке. Сила и боль вытекли вместе с кровью из ее тела. Через несколько мгновений огонь жизни в ее глазах погас, и стеклянный взгляд коснулся мертвенно-бледного лица Брайана. «Как же быстро она умерла! Я думал, подольше помучается». Брайан не мог закричать, не мог ничего сказать. Не получалось даже просто оторвать взгляд от бездыханного тела и посмотреть на правителя. «Ты хотел убедиться в том, что закон для тебя ничто?» «Да, это так. Но она не ты, и твой статус не спас ей жизни. Хотел умереть вместе с ней? Я не могу этого допустить. Я хочу, чтобы ты жил и каждый день вспоминал о том, как из-за твоего желания перейти мне дорогу погибла она и твой нерожденный ребенок. Впредь ты будешь послушнее. иначе смертей по твоей вине станет намного больше. А теперь отпустите его», — правитель обратился к охранникам. «Пусть побудет пока здесь, посмотрит на результат своей глупости. Как только он начнет шевелиться, покажите ему, куда мы выкидываем тела тех, кто нарушил закон». В отдаленном месте существует большой овраг, куда выкидывают трупы провинившихся. Они гниют там, словно мусор. Брайан тогда избил тех, кто пытался выполнить приказ правителя. Он забрал ее тело и похоронил ее сам. Ребекка ненадолго замолчала, собираясь с мыслями. Сутки мы провели в подвале в тишине, думая, что они мертвы. Брайан появился лишь на следующую ночь и сказал нам, что ее больше нет. И ушел. Несколько дней он не подпускал к себе никого, один справлялся со своей болью. И каждую ночь навещал ее. Ребекка сделала глубокий судорожный вдох. Мне показалось, что она прослезилась. Его оставили в живых. Но я уверена, что внутри... Он был мертв.